Глава 37. Интересно, сказал император, оглядываясь в моей комнате. Особенно его заинтересовал царивший здесь бардак и развешанные фото с моих концертов на стене. Что до бардака? Ну, что поделать, если перед этим, как меня утащили в другой мир, я как-то не подумала прибраться. А фото понятно, чего его заинтересовали. Ведь я там в сценическом образе была. Коротенькие шортики и блестящий топик, оголяющий живот. Еще и с ярким макияжем. Глядя, как Брайан отлепил прищуренный взгляд от фотографий и шагнул к кровати с разбросанными на ней шмотками, я взвыла. Жаль, что я так и продолжала оставаться у него на руках. А еще жаль, что вновь не могла ходить, иначе бы сумела все быстренько убрать. «Ничего не трогай!» – рыкнула я не хуже того же дракона. «И посади меня куда-нибудь!» Дракон усмехнулся, но все же усадил меня на край кровати. «Что с тобой произошло?» Он сел рядом со мной. «Почему не можешь ходить?» Я вздохнула. «Это долгая история. И все же расскажи. Мне важно знать, Майки». Дракон смотрел на меня таким проникновенным и внимательным взглядом, что я чего-то чувствовала. Знала, что ему действительно не безразлично, что со мной произошло. Он спрашивал не из праздного любопытства, а потому что действительно переживал и беспокоился за меня. «Хорошо, слушай», – начала я. Я рассказала немного сумбурно и явно нервничая. Довольно непросто было вновь переживать все те события, хотя я и так оказалась в незавидном и ужасно похожем положении сейчас. Брайан слушал, не перебивая меня, лишь хмурясь все больше. Когда я подошла к концу, он поднял на меня серьезный взгляд. «Ты через многое прошла», – кивнула. «Угу». «Но ты не потеряла веру в себя тогда, значит, и не должна потерять сейчас». Я горько усмехнулась. «Тогда со мной были мои друзья, надежда на группу, в которой я пела, а сейчас они все отказались от меня». Нашли другую вокалистку и все такое. Я так стремилась вернуться сюда, а теперь оказалось, что здесь меня никто не ждет. Никому не нужна калека. Брайан взял мою руку в ладони. «Теперь я рядом с тобой. Или ты думаешь, что император Эллиндора чем-то хуже твоих друзей-предателей?» Я рассмеялась. Этот вопрос прозвучал комично. Еще и это обиженное выражение на лице. «Нет, ты не хуже, но я... Я просто не знаю, что теперь мне делать. Потеряла свой путь в жизни». «Вот видишь, хорошо, что у тебя есть я. Потому что, думаю, тебе нужно показать, на что ты способна, Виктория». «Хочешь сказать, что я должна утереть им всем нос?» Улыбнулась я. «Именно». «Это сложно. Не в переходе же мне петь и милостыню собирать». «Майки Стар теперь выступают на большой сцене, и туда нельзя прийти, словно на конкурс талантов». «Организуем тогда и тебе большую сцену». Невозмутимо отозвался мужчина, а я и вовсе расхохоталась. Только на этот раз не от смеха, а от горечи. «Да кому я там нужна? Для раскрутки нужно время, деньги, связи». «Или просто магия», — улыбнулся Брайан. «И она у меня есть». Идея императора Брайана была просто невероятной. Он решил организовать мне настоящий персональный концерт. Единственное, напрочь отказался от эффектных сценических костюмов, а-ля на фотографии, что видел у меня в комнате. Кстати, дракон удивительно спокойно отнесся ко всем чудесам техники, которые увидел у меня в доме. Разве что компьютер с интернетом его поразил, и он долго не понимал, почему компьютерная мышь называется так же, как и одноименный шустрый зверек, любитель сыра. «Ты будешь выглядеть как... как принцесса. Нет, императрица». Я скептически покосилась на мужчину. «Издеваешься, да?» «Почему? У вас же есть здесь разные сказки. Скажешь, что взяла идею оттуда. Что в этом такого?» «Ничего», – пожала я плечами. «Просто это сильно по-детски». Брайан усмехнулся и зачем-то щелкнул меня по носу. «По-детски еще не значит, что плохо. Будешь королевой и точка. Так, сейчас вспомню нужное заклинание». Если честно, я представила, как Брайн будет упихивать инвалидную меня в платье с корсетом и совсем скисло. Но все оказалось намного проще. Мужчина что-то шепнул, и меня окутало золотистое облачко, которое вскоре оказалось серебристым, словно сшитым из нити луны платьем. Оно уже было на мне, струилось вниз к полу. «С этим приспособлением тоже нужно что-то придумать», — прищурил взгляд император, оценивая инвалидную коляску, в которой я сидела. «И что ты предлагаешь?» Мужчина не ответил, зато шепнул снова слова заклинания. Я поняла, что с креслом произошли какие-то изменения, но полностью осознала гениальность и волшебство идеи только когда повернулась к зеркалу. Коляска, прежде ужасная своей скукотой и унылостью, вдруг оказалась настоящим драконом. Смотрелась так, будто бы ящер обвил меня кольцом, а я сижу у него на спине. Не знаю, из чего это было сделано, но дракон был почти живым. А еще он мог спокойно катиться, как и коляска. «Это потрясающе!» – не удержалась я. Брайн кивнул. «Я старался. Что ж, нужно определяться с местом твоего торжества и с песней, раз подходящий образ у нас уже есть. А ты сможешь организовать мне с помощью магии любое место? Абсолютно?» Дракон кивнул. «Разумеется. Ну так что, есть идеи?» Я с воодушевлением кивнула. «Смотри». Я позвала мужчину к своему ноутбуку, чтобы показать то место, где я всегда мечтала выступить, но у нас с ребятами никогда не хватало на это средств. В нашем городе была сцена, находящаяся прямо на реке. Это было нечто вроде островка, к которому вел узкий мост. Когда кто-то давал концерт на этой сцене, то рядом начинали бить фонтаны. Поющие фонтаны, которые могли подстраиваться под ритм музыки. Все это было с подсветкой и очень-очень красиво, незабываемо и сказочно. Я показала видео дракону с выступлением одного артиста. Брайн улыбнулся. «Завтра». «Что завтра?» – спросила я. «Завтра будет твой день, Виктория. Ты будешь лучше всех. Я уверен в этом».